зразы с черносливом. На 6 порций 300 граммов свинины, 200 граммов говядины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ложка муки, растительное масло, 1 яйцо, 12 ягод чернослива, соль, перец по вкусу. Чернослив замочить в воде. Свинину и говядину обмыть, порезать на небольшие кусочки, 2 раза пропустить через мясорубку. Добавить натертый на терке лук, измельченный чеснок, яйцо, муку, соль, перец по вкусу. Хорошо вымешать. Сделать 12 лепешек. В каждую положить ягоду чернослива. Сформовать зразы. Готовить на смазанной растительным маслом решетке в пароварке под крышкой 40 минут. Подать с оригинально приготовленным рисом. На 6 порций 2 стакана риса, 1 литр воды, 1 столовая ложка растительного масла, 1 столовая ложка сливочного масла, полстакана измельченных грецких орехов, 10 ягод чернослива, соль, сахар по вкусу. Рис промыть и всыпать в кастрюлю с кипящей подсоленной водой. Варить, помешивая до полуготовности. Переложить с помощью дуршлага в глубокую миску. Смешать с сахаром, сливочным маслом. Выложить на фольгу в пароварку пластом 2 см. Выложить слой чернослива и орехов. Слегка придавить. Выложить еще один слой риса и еще один слой чернослива. Варить на пару 30 минут.